Этап 5. Постпродажное обслуживание и сопровождение клиента. По данным маркетингового титана Питера Дойля, привлечение нового потребителя обходится фирме в 3-5 раз дороже, чем удержание уже существующего. Такого рода затраты связаны с проведением маркетинговых исследований, организацией рекламы, продажей и ведением переговоров с потенциальными клиентами. Цифры впечатляют, согласитесь? Дело в том, что существует определенная часть продавцов, которая так увлечена процессом продаж, что после завершения сделки и получения денег у них буквально вылетает из головы тот неоспоримый факт, что клиент, один раз воспользовавшийся услугами вашей компании, может воспользоваться ими еще раз, а потом еще много раз. И для этого нет нужды тратить огромное количество времени, денег и энергии на поиск убеждения. Нужно всего-то создать у клиента ощущение вашего постоянного внимания. Просто сказать, трудно сделать. Шестой этап цикла продаж посвящен аргументации сроков оплаты и работе с незапланированной дебиторской задолженностью. У клиента всегда есть два вопроса, которые сильно мешают жить продавцу. Первый вопрос – сколько платить? Второй вопрос – когда платить? Если уважаемый читатель – продавец розничного магазина, то второй вопрос заменяется третьим, приятным и греющим душу – куда платить? Всем известно, что в магазине нельзя приобрести товар в кредит, за редким исключением, сейчас мы говорим о России. А вот если читатель работает с корпоративными клиентами, то есть с заведующими секцией в магазинах, вы продаете оптом соки, парфюмерию и косметику, английский фарфор и так далее, или с должностными лицами компаний, вы продаете информационные системы, к примеру, системные интеграторы, то уверен, вам постоянно приходится сталкиваться с желанием клиента получить отсрочку платежа или даже взять товар на реализацию. И здесь многое зависит от финансовой политики вашей компании, вашей родной компании, которая платит вам зарплату, надеюсь, немаленькую. Так или иначе, приходится либо аргументировать предоплату или оплату по факту, либо работать с незапланированной задолженностью клиента. А кто любит отдавать долги? Кто-то сказал, когда берешь в долг, берешь чужое и на время, а когда возвращаешь, отдаешь свое и навсегда. Но если вы лично знаете человека, который любит отдавать долги, сообщите мне о нем, и я с удовольствием предоставлю ему возможность продемонстрировать это феноменальное качество – любовь отдавать долги. Этап 7. Работа с окончательными отказами клиента. Может быть, несмотря на все ваши старания и правильное движение по циклу продаж, клиент остается непримиримым, как афганский талиб, и говорит «нет». Никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки. Сегодня ваш клиент сказал «нет». Неприятно услышать это слово, но оно в сущности значит только одно – «сегодня нет». То есть завтра может измениться ситуация. У вас, у клиента, на рынке. И то, чему клиент так противился, покажется ему самой необходимой вещью на свете. Всегда оставляйте двери открытыми. Этому посвящен данный этап цикла продаж. Этап 8. Стимулирование сбыта. Как поощрять клиента за то, что он пользуется именно вашими услугами? Как усилить побуждение конечного потребителя пользоваться именно вашим товаром? Как сделать так, чтобы продавцы или дистрибьюторы прилагали максимальные усилия по продвижению именно вашей продукции, а не продукции других компаний, у которых они тоже закупают товар? Эта тема не будет подробно разбираться в данной книге, но мы всегда будем о ней помнить, а упоминать не будем. С процессом продаж неразрывно связаны такие феномены человеческого общения, как ассертивное поведение, сенситивное поведение, управление временем и оказание влияния в продажах. Ассертивное поведение – уверенное и корректное отстаивание своих интересов. Сколько книг написано на тему уверенности в себе? Думаю, что много, но большинство посвящено решению личных проблем в отношениях с другими людьми и в основной массе отношениям с другим полом. Но разве сейчас нам это интересно? Мы воспринимаем себя людьми, которые сами могут справиться со своими проблемами, если, конечно, такие возникают. Нас интересует другое – создание определенных установок в нашем сознании, за счет которых наше поведение, наши слова и действия – будут приносить нам большие, значительно большие результаты при ведении переговоров с партнерами и клиентами. И к черту личные проблемы. Нам нужны деньги. Как создавать серьезные впечатления о себе? Как завладеть клиентом? Вот чему посвящена данная тема. Сенситивное поведение, так называемое чувствование клиента. Приведу простой пример. Вы заходите в магазин как обычный покупатель, и вдруг улыбающаяся продавщица появляется из ниоткуда и отчеканивает стандартную фразу: «Могу ли я вам чем-то помочь?» Ну что тут можно сказать? Вариантов несколько. Если мне потребуется помощь, я обращусь в местную поликлинику. Помогите деньгами, не хватает на квартиру. Ответ явно агрессивный и циничный, но за ними в сущности стоит сермяжная правда, о которой мы поговорим в свое время. А чаще всего клиент отвечает на чрезмерно навязчивое поведение продавца уходом из магазина, потому что опасается, что должен что-то купить. А вы пришли в магазин не покупать, а приобретать. И вы отвечаете: «Спасибо, я сам посмотрю», а через секунду оказываетесь на улице. Зачем вам такой навязчивый продавец? И второй вариант. Вы заходите в тот же магазин, высматриваете что-то интересующее вас, но продавцам интересны лишь их собственные проблемы, которые они обсуждают, кучкуясь в каком-нибудь отделе. Что им до клиента? Зарплату платят, причем маленькую. Чего уж тут работать? Умение буквально почувствовать, когда стоит дать клиенту время обдумать все самому, а когда предложить свои услуги – вопрос того, насколько вы способны понять состояние клиента. И об этом мы тоже поговорим. Способность к пониманию эмоционального состояния клиента можно развивать. Управление временем в продажах. 40 часов в неделю – это работа. 60 часов – это карьера. Один взгляд на вещи. Работа занимает все время, которое на нее отводится. Противоположная точка зрения. И та, и это правильно. Мои университетские друзья говорили в данном случае: это диалектика. Управление временем – важная составляющая человека, желающего покорить мир. Уверен, что эту книгу читают именно такие люди. Как управлять своим временем, чтобы оно работало на нас, чтобы каждая минута была эффективной? Серьезные темы для рассмотрения, и мы ее отчасти коснемся. Отчасти потому, что умение управлять временем заслуживает отдельного практического пособия. Воздействие на клиента и противостояние чужому влиянию – тема модная всегда, правда, немного параноидальная. Хочется превратить клиента в кролика, безусловно, согласного сделать любой заказ, но такого не обещаю. А вот рассмотреть в данной книге некоторые приемы воздействия на клиента – это нам по силам. Отмечу, что в книге будет использоваться термин «продавец». Это понятие употребляется мною в широком смысле слова, то есть относится ко всем, кто занимается продажами, будь то продавец в розничном магазине или генеральный директор крупнейшей компании, заключающей контракты на миллионы долларов. Другую сторону в процессе продаж я именую клиент. Думаю, что это понятно.